вчера, такой же нелепый, как и я, не подлежит изменению. Все видят этих дней красоту, а во мне лишь одну пустоту. Хотя все как на ладони, отдаю за бесплатно. Том приглашает меня в свой сер, приглашает укутаться в плед и смотреть на дождь за окном, прямиком в эту серость и тлен. Не подлежит соземлению это, просто коварство и лень. Надо встать и двигаться, двигаться, двигаться, двигаться, пока не упадешь. Пустота. Для человечества я полностью опустошен. Я не был ничем иным, и не буду ничем иным. И незачем, незачем я полностью опустошен. Я не был ничем иным, и не буду ничем иным. Зачем я полностью опустошен?